«Что это ты, Малай Иваныч, кого это притащил?» – удивленно спросила Лина. Круглое лицо Малайки расцвело смущенной улыбкой. «Один очень умный человек. Будешь скучать, смотри портрет». На Лину глянуло лицо незнакомого человека. Глаза его смотрели умно и проницательно. «Батюшки, да где же ты это взял?» – всплеснула руками Лина. «На чердаке, в папином ящике», – тихо сказала мышка. Малайка, причмокнув языком от удовольствия, повесил портрет. Лина поглядела еще раз и глубоко вздохнула. «Ничего, симпатичный», – равнодушно сказала она, махнув рукой. «Это Чернышевский», – серьезно пояснила мышка. Глава 34. Отречение Лины и счастье Малайки. «Мама», – шепотом сказала Динка, – «Малайка куда-то унес Линину икону». «Что такое?» – громко удивилась Марина. Катя подняла голову от шитья, Алина от книги, но Динке не пришлось повторить свое сообщение, так как из кухни прибежала мышка и начала сбивчиво рассказывать о том, что произошло. «Лина не будет больше молиться! Она сама сказала Малайке, чтобы он снял ее икону, а на месте Божьей Матери у нее теперь висит Чернышевский!» – торжествующе закончила мышка. «Чернышевский?» – рассеянно переспросила Марина и посмотрела на сестру. Катя фыркнула и, пожав плечами, встала. «Пойду посмотрю, в чем дело», – сказала она. «Только не смейся, Лина очень плакала», – зашептала ей по дороге мышка. «Ничего не понимаю», – глядя на мать, сказала Алина. «Я тоже. При чем тут Чернышевский?» – ответила ей Марина. Но Катя с мышкой, обнявшись, вошли на террасу. «Марина!» – падая в изнеможении на стул и с трудом сдерживая смех, сказала Катя. «Там действительно вместо иконы Чернышевский!» Она хотела еще что-то сказать, но из кухни рысой прибежал Малайка. Круглые глаза его сияли, лицо лоснилось, белые зубы сверкали в восторженной улыбке. «Лина согласилась! Свадьба будем делать! Сейчас едем в город, даем деньги попу, ныряем корыто, крестимся и берем Лина!» – взволнованно сообщил он и, испуганно оглянувшись, бросился обратно в кухню. Дети тихонько прыснули от смеха и вопросительно поглядели на взрослых. «Неужели до свадьбы дошло?» – удивленно сказала Катя. Марина засмеялась. «Свадьба-то свадьбой, но в какое корыто он ныряет?» Дети засмеялись еще громче. «Мамочка», – сказала мышка, – «это не корыто, это в церкви Малайка будет выкрещиваться». «А-а-а!» – захохотала Марина и, вытирая платком выступившие от смеха слезы, сказала. «Ну, это тоже исключительное событие. Не иначе, как Чернышевский помог». «Нет, это не Чернышевский», – тихо сказала мышка. Катя вскочила и, взглянув через перила, дернула за рукав сестру. «Идут, Малайка и Лина, вместе идут. Дети, не смейтесь!» – быстро предупредила она. Девочки бросились к перилам. По дорожке чинно шли Малайка и Лина. На Лине был новый сарафан из темно-синего сатинета, отороченный по подолу двумя рядами золотой ленточки. Гладко причесанную голову покрывал темный шелковый платочек. Свежее лицо ее казалось очень бледным, карие глаза, выплаканные за эти дни, монашески строгими. Малайка в застегнутом на все пуговицы пиджаке важно шествовал с ней рядом, выпятив вперед грудь и глядя прямо перед собой. «Ну, это уже не шутка», – пряча смешливую улыбку, тихонько шепнула Марина и, обернувшись к детям, строго погрозила им пальцем. Алина отдернула от перил Динку и мышку, поспешно усадила их за стол и села сама. Все трое с настороженным любопытством ждали приближения какого-то торжественного и незнакомого им момента. Перед террасой Лина молча взяла за руку Малайку, медленно поднялась по ступенькам.